Глава 27. Письмо. Через 4 дня после основных событий. «А я говорил, что самому нужно ехать». Тео задумчиво водил по столешнице лапой. «Теодор, аккуратнее!» Я схватила падающую книгу. «На меня посмотри, как я тебе?» «Красивая!» — улыбнулся тот, мельком посмотрев на мое новое дорожное платье. «Не переживай, Василий обещал вернуться. При тебе же доставили письмо. Задерживается у родителей». Они были в шоке. «Да ладно, родители, я сама была в шоке, когда читала его письмо. Как ему пришло в голову сказать родителям, что он влюбился?» Я хихикнула, вспомнив момент прощания перед его отъездом. Я тогда сидела в кабинете. Только ушел Константин Силыч. Он приходил получить поручение по поводу праздника и отчитаться. Потихоньку начали восстанавливать стену, ремонтировать бытовые постройки. Моя голова шла кругом от цифры отчетов. Хорошо, что Тео был в этом вопросе более терпеливым, приказав слугам принести чай, сам углубился в изучение бумаг. И как только решил, что все соответствует смете, и новый управляющий не вышел за рамки бюджета, отпустил того, а заодно и меня. «Ольга Ивановна?» Постучав, вошел Василий. «Теодор, оставь нас, пожалуйста», — вежливо попросил оборотень. Тот кивнул и вышел. «Василий Михайлович, вы же утром уезжаете?» Я не знала, что сказать, видя, как молодой человек медленно приближается ко мне. «Да, Ольга Ивановна, на заре с Анатолием уеду». Он приблизился вплотную, а я завороженно смотрела в его глаза. «Разрешите?» Я почувствовала его дыхание. От поцелуя наши губы отделяли миллиметры. Он ждал. Дрожь прошла по телу. Мне нестерпимо захотелось прикоснуться к его груди, медленно скользнуть пальцами вверх, притронуться к еремной впадине, провести подушечкой пальца по кадыку и коснуться теплых, тронутых улыбкой губ. Стоило слову «да» сорваться с губ, как я почувствовала нежное прикосновение, несмелое, через мгновение перерастающее в сладкий поцелуй. Василий крепкой рукой прижал меня к себе. Целовались долго, лишь на мгновение отрываясь, чтобы вдохнуть воздуха, посмотреть друг на друга и вновь погрузиться в океан ласки. Сумасшествие какое-то овладело мной. Сколько прошло времени, не знаю. Очнулась лишь, когда на моем пальце красовалась золотая полоска. Неужели я и на это ответила «да»? «Василий, а мы не спешим?» Прижимаясь щекой к груди оборотня, смотрела на безымянный палец. «Ольга Ивановна, я буду ждать столько, сколько понадобится. Моя жизнь всецело принадлежит вам. Я буду терпеливо ухаживать. Надеюсь, что очень скоро из ваших губ сорвутся слова любви». «Вася, Василий!» Мои руки попытались обнять его за талию. «Ты красивый мужчина, очень нравишься мне. Похоже, я потеряла голову, когда разрешила надеть это кольцо себе на палец». «Ольга, пора ужинать», — прошептал Василий, убирая локон с моего лица. «Да, конечно, идем», — прошептала я. «Только еще один поцелуй и пойдем». «Ольга Ивановна, все готово. Почти все слуги уехали на праздник. Вас ожидает карета». В двери после тихого стука заглянул Константин, чем отвлек меня от воспоминаний. «Спасибо, а ты почему еще не уехал?» Я еще раз посмотрела на себя в зеркало и прошла к выходу. «Скоро выдвигаюсь. Я верхом на лошади. Намного быстрее вас, госпожа, там окажусь», — ответил он. «Теодор, охрана детей на тебе и Вениамине». «Ольга, ты практически целый отряд дома оставляешь», — улыбнулся он. «Я быстро съезжу, открою праздник, скажу несколько добрых слов, раздам подарки детям и вернусь». «Не вздумай. Никто не посмеет войти внутрь этого дома. Пусть артефактов не хватает на весь периметр, но дом я огородил», — твердо ответил Теодор. «Уже в реестр внес слуг, детей и даже животных. Так что спокойно отдохни. Тем более Настеньке полезно развеяться. «Ольга Ивановна!» В приоткрытую дверь заглянула Настя, а за ней просунулась мальчишеская голова. «Мы уже готовы ехать, поспешите, а то фрау Марта и Клара займут самые лучшие места. Служанки мне по секрету сказали, что карусели будут, подарки и даже магический разноцветный огонь в небе», радостно выдала девчушка. Провожать нас вышли оставшиеся в доме слуги и небольшой отряд мужчин. Поцеловав сына, улыбнулась нянечке, которая, наконец, выбрала себе двух помощниц. «Не беспокойтесь о Коленьке, он будет в порядке. Да и фрау Марта пообещала, что глаз с них не спустит». Морщинки на женском лбу чуть расправились, и нянюшка улыбнулась. «Не думала, что буду служить у такой доброй госпожи». В немолодых глазах появились слезы. «Даже если вы не сможете мне платить, все равно вас не покину», — смахивая слезинку, прошептала та. «Так, отставить море океан. Мы на праздник едем. Вот сейчас останемся все дома». Я в шутливой форме попыталась разрядить обстановку. «Сашеньке молока хватит?» «Да, предостаточно. Клара большой запас оставила. Пусть развеется на празднике малышка. Заслужила». «Да, отдых всем нужен». Взглянув еще раз в коляску на спящего Сашеньку, попрощалась со слугами и села в карету. «Подождите, госпожа!» Я посмотрела в окно. К нам бежал Луи при полном параде, в белом костюме и поварском колпаке. Еле успел. «Луи, а ты откуда тут? Я сама видела, как на заре отправлялась телега со всевозможными пирогами». «Пришлось вернуться. Оставил корзину с нежнейшими профитролями и бисквитами. Разрешите с вами доехать. Поварята за всем проследят в деревне. Красиво разложат на столах мои пироги. Как вы и велели, все будет стоить копейки. Думаю, что за час все распродам и прогуляюсь по рядам. Ярмарка будет великолепной. Бесконечные ряды прибывающих лавочников. Такой размах!» Я махнула рукой, и, довольный Луи, сев в карету, принял от слуг две корзины. «Я впервые вижу такую огромную ярмарку. Уже и помост установили, циркачи шатер раскинули, столько лавочников. Заняты все прилегающие улочки, будет где погулять. Ребятишки нарядные уже в нетерпении бегают и проверяют, когда установят огромную карусель. Она такая яркая, деревянные лошади, двугорбые верблюды, а вверху колокольчики». В словах Луи сквозило восхищение. «Это нужно Константину Силычу спасибо сказать. Я была рада, что все успели. Премию ему выпишу, когда только успевает, и выходной дам». «Вам с ним очень повезло», — бесхитростно ответил Луи. «При нем все как по часам». «Это да, хороший коллектив подбирается». «Коллектив?» Похоже, Луи это слово было неизвестно. «Слуг удалось нанять самых лучших», — пояснила я. За разговорами и путь показался короче. Неожиданно карета затормозила. По стенке постучал Гаврила. Послышалось ржание коней. «Что произошло?» Я, приказав всем оставаться на местах, вышла из кареты. Перед ней стоял тролль в панамке. Его со всех сторон обступили сопровождавшие нас воины. «О, какая встреча, Жаро! Что-то случилось?» Сердце ёкнуло. «И вам доброе утро, госпожа», — ответил тролль. «Хозяйка просила передать, что огорчена». «Чем?» — удивление скользнуло в моем вопросе. «У вас сегодня праздник, а ее не пригласили. Но она не в обиде. Кто о нас вспомнит?» Мне неожиданно стало стыдно. Хозяйка магического леса столько для нас с детьми и Василием сделала. «Подожди, но лес отсюда очень далеко. Как я без магического клубка добралась бы?» Тролль качал головой. «Извини, да, дней было предостаточно, чтобы пригласить. Я виновата, но на следующий праздник мы всей семьей ждем госпожу, и я приглашение на красивой бумаге пришлю». «Вот именно после таких слов хозяйка приказала отдать вам подарочек за ваше доброе сердце». На его маленькой ладони появился кулон. Он действует один раз. Стоит вам захотеть, и в момент серьезной опасности он спасет одну жизнь». Я подошла к Жарро, присела и протянула руку. Золотая цепочка легла в мою ладонь. «Но имейте в виду, госпожа, артефакт капризный и потребует плату за спасение». Тролль поклонился и уже собирался уходить. «Какую плату?» Я с легкостью застегнула золотое украшение на своей шее. «Возможно, лишит вас памяти, а может, сделает старой и злой», буднично произнес тролль и исчез в траве. Я уже давно поняла, что хозяйка магического леса ничего просто так не делает, но за подарок мысленно ее поблагодарила. За жизнь любимого человека, мужа, сына или родителя, не задумываясь, отдам и память, и молодость. Оставшееся время до деревни я ехала молча. Хотя в пути по объездной дороге, широкой, предназначенной для карет, ехали не больше часа. По прямой да на лошади за полчаса можно было домчаться. И только выйдя из кареты, я, наконец, улыбнулась. Когда приезжала в прошлый раз сюда, мы с Константином Силычем только обсуждали, что где будет располагаться. «Ольга Ивановна», — ко мне подошел Константин и, улыбнувшись, произнес: «А я говорил, что раньше вас прибуду». «Так вы на лошади, а я в карете». Дети хлопали в ладоши и обсуждали, что будут делать в первую очередь. «Купим петушков на палочке, шарики воздушные и займем очередь на карусель», — властно распорядилась Анастасия, не дав Коле и слова вставить. «Коленька, угости обязательно даму вон той сладкой ватой». Я была удивлена, что в этом мире умели ее делать. В ладонь мальчика аккуратно вложила несколько монет. «Спрячь их в кармашек». «Госпожа, не стоит детей баловать», — произнесла строгая фрау Марта. «А когда их баловать, если не в праздник?» — улыбнувшись, тихо произнесла. «Фрау, оставьте детей на час мне и пройдитесь по лавкам. Сегодня все должно продаваться со скидкой». Такое было условие присутствия на ярмарке. «Раз вы позволяете...» — Марта с благодарностью присела. «Анастасия, ровно через час я вас найду. Молодая госпожа, от Ольги Ивановны не отходи». «Не беспокойтесь, Марта, я за ними присмотрю», произнесла Клара, посматривая на воздушную сладкую вату. Посмотрев на удаляющуюся прямую спину гувернантки, я хлопнула в ладоши и пригласила всех за сладостями. «Мне, пожалуйста, две сладких ваты», Николай протянул деньги. «Одну цветочком, а другую шаром». Получив лакомство, молодой кавалер преподнес сладкий цветок Насте. «Благодарю, Николай», — важно ответила та, принимая угощение. Через 10 минут в их руках были петушки и воздушные шары. Площадь быстро заполнялась. Кто-то из гостей сразу шел по лавкам, а кто-то остался ждать напутственных слов хозяйки. Поднималась на помост, ноги дрожали. Теплая ручка Анастасии лежала в моей ладони. Она пожелала сопровождать меня. Плохо помню, что говорила, но, кажется, благодарила всех присутствующих, желала всем доброго дня и удачных покупок, а также найти пару и развлечься. Может, что и лишнее ляпнула, но как только все услышали, что в конце будут танцы, а молодому человеку и девушке, которые с позволения родителей создадут пару, обещан подарок, поднялся такой гвалт, а затем шквал аплодисментов, что я аж растерялась. Мое место на сцене занял приглашенный Константином развлекальщик, по нашему конферансье. Проводились конкурсы, между ними выступали клоуны, акробаты, силачи. Чуть подальше от площади оборудовали ринг с трибунами, на котором каждый желающий мог показать свою силушку. На входе всем детишкам раздавали сладкие угощения. Карусели, качели, украшенные попонами лошади, не простаивали ни минуты. Визга было много. Настенька с Колей прокатились на карусели один раз и тут же, состроив умильные мордочки, заняли очередь вновь. «Ольга Ивановна, как мы рады вас тут видеть! Не ожидали такого размаха? Праздник выше всяких похвал. Не каждый помещик может себе такое позволить. «А что же вы не приехали к нам на чаепитие?» Передо мной стояли две подружки, что мешали мне обедать несколько дней назад, говорила Татьяна Константиновна. «Добрый день, дамы!» В ответ улыбнулась и порадовалась, что мы на улице. Невозможный аромат духов не так бил по носу. «Вся в заботах, такой праздник, как белка в колесе. Надеюсь, чаепитие прошло в позитивном ключе?» «О да, мы мило беседовали, пили чай, вышивали. Время пролетело незаметно», — заулыбалась Марина Леонидовна. «Гуляйте, развлекайтесь. Вечером будут яркие разноцветные огни в небо запускать. Я тут с детьми, сами понимаете, не смогу составить вам компанию». Женщины перевели взгляд на улыбающихся деток и согласились со мной. «Ольга Ивановна, можно вас на одно слово?» — решилась Татьяна Константиновна, беря меня под локоток. Ее подруга тактично отошла в сторону. «Слушаю вас», — произнесла я, хотя слушать совсем не хотелось. «Мой вопрос очень деликатного свойства, даже щекотливого», — зашептала девушка краснея. «Задавайте, если смогу, то отвечу». Мысли были две. Или девушка хочет денег попросить, или насчет мужчины. «Ольга Ивановна, вы, наверное, заметили при первой встрече, что я влюблена в господина Колокольникова?» — полуутвердительно спросила стоящая напротив дама. Молча пришлось кивнуть. «Я не понимаю, к чему вы клоните?» «Ольга Ивановна, все вы понимаете», — усмехнулась она. «Вы вдова и не можете интересовать такого видного мужчину, разве что только из-за денег. Но он и сам не беден. Имейте совесть, вы уже побывали замужем, а я еще нет. Не вставайте между мной и господином судьей, я его люблю». В ее глазах горел расчет, но никак не любовь. «Нужен ли вам такой мужчина, который ведется на деньги вдовы?» — усмехнулась я в ответ. «Ох, голубушка», — перешла на неофициальный тон собеседница, видя, что я не вспылила. «Мужчины очень слабы, и золото иногда может затуманить разум. Пообещайте мне, что при следующей встрече вы откажете Алексею Аркадьичу. Дайте ему понять, что вы не рассматриваете его ухаживание всерьез, и ему нужно обратить свой взор на ближайшее окружение». Она чуть покрутилась вправо-влево. «А то о вас идут дурные сплетни в городе, будто бы вы принимаете мужчину себя в усадьбе». Мои глаза расширились. «Не верьте сплетням, голубушка, и отдыхайте спокойно. Ваш судья меня совершенно не интересует». «Хм, странно. Он самый завидный жених в Белом Камне». «Не буду больше отвлекать. И приезжайте на следующей неделе на чай, Ольга Ивановна». Девушки присели и, развернувшись, скрылись в толпе. «Вот ведь клубок змей-сплетниц», — я перевела взгляд на карусель. «Пока мы тут болтали, дети уже второй раз уселись на деревянных лошадок».